Глава 54. Вашингтон, округ Колумбия. Вторник, 30 мая 2023 года, 10:45. Жаклин Джордан положила сумку на пояс транспортера, глядя, как она проходит через рентгеновский аппарат. Охранник смотрел на монитор по другую сторону металлодетектора и проверял содержимое сумки, ища оружие и контрабанду. Жаклин уже проходила эту процедуру. Почти в каждой тюрьме, которую она посещала, было то же самое, а в Центральном следственном изоляторе Вашингтона она бывала не один раз за годы работы в Ланкастер и Джордан. Она прошла через металлоискатель без происшествий и вытянула руки в стороны, чтобы охранник провел детектором по ее телу. «Спасибо, мэм», — с улыбкой сказал молодой тюремщик. Жаклин забрала сумку, повесила ее на плечо и последовала за другим охранником через ряд запертых дверей, пока ее не провели в секцию для посетителей. Она попросила, чтобы ей предоставили отдельную комнату, ведь, как она заявила, это ее первая встреча с новым клиентом, и им нужно уединение. Охранник открыл дверь в комнату для свиданий и провел ее внутрь. Она села на один из двух стульев и достала из сумки папку, положив ее на стол перед собой. Через 10 минут в комнату вошел заключенный в оранжевом комбинезоне. Жаклин понимала причину растерянности у него на лице, когда он уставился на нее. Он никогда в жизни ее не видел. Охранник застегнул наручники на запястьях мужчины, прикрепив их к кольцу на краю стола. «У вас 30 минут», — пояснил охранник. «Если что-то понадобится раньше, нажмите на кнопку». «Спасибо», — сказала Жаклин и улыбнулась, когда охранник оставил их наедине. «Кто вы?» — спросил Рис Ренкин. «Я ваш адвокат», — солгала Жаклин. «Вы не та женщина, с которой я встречался до этого. Она общественный защитник, которого вам назначил суд». «Это потому, что у меня нет денег на настоящего адвоката». «Вы настоящий адвокат?» «Да». Ренкин улыбнулся, обнажив гнилые желтые зубы. «Как, по-вашему, я буду вам платить, если у меня нет денег?» «Моя фирма берет ограниченное количество дел на общественных началах. Это значит, что мы работаем для вашего блага, но не требуем никакой компенсации. Так что не беспокойтесь о деньгах. Просто сосредоточьтесь на том, чтобы ответить на несколько вопросов для меня. После этого я сообщу вам, смогу ли я вам помочь». «Безвозмездно?» «Именно так», — пообещала Жаклин. «Не могли бы вы ответить на несколько вопросов для меня?» Ренкин кивнул, и Жаклин с удовлетворением осознала, что преодолела первое препятствие. Как и Алекс, она тоже с подозрением относилась к делу Риса Ренкина. Не могло так совпасть, что случайно извращенец из Мэриленда изнасиловал и убил девушку, которая собиралась опубликовать взрывную историю, способную потрясти жизни ряда влиятельных людей. Полиция утверждает, что вы признались в убийстве Лоры МакАлистер. Это правда? Да, я даже подписал бумажки, но только потому, что они поверили мне, когда я сказал, что кое-кто заплатил мне за ее убийство. Они сказали, что если я подпишу признание, это поможет им в дальнейшем расследовании, и я получу меньший срок. Но вы все-таки ее убили. Я же только что сказал. Не по своей инициативе? Да нет, черт возьми, я даже не знал, кто эта сучка. Жаклин замолчала из-за грубости мужчины, но решила не обращать на нее внимания и двигаться дальше. Нельзя было терять нить разговора. «Так почему тогда вы это сделали? Почему вы убили Лору?» «Потому что они дали мне кучу денег и пообещали, что я получу еще больше после того, как это сделаю». «Кто-то заплатил вам деньги за убийство Лоры МакАлистер?» «У вас какие-то проблемы со слухом, мадам? Почему вы повторяете то, что я говорю?» «Вы рассказали это полиции?» «Что кто-то заплатил вам?» «Да, Они сказали, что если я признаюсь в убийстве девушки, мне будет легче отделаться, потому что мне за это заплатили». «Они спросили, кто заплатил?» «Нет, мы еще не говорили об этом. Они сказали, что сначала я должен подписать бумаги, признание, а потом мы перейдем к деталям. Но я подписал эти бумаги давным-давно и с тех пор ни разу не видел ни одного копа. Подумал, может, поэтому вы и появились». «Вы знаете имя человека, который заплатил вам за убийство Лоры МакАлистер?» «Не, они просто показали кучу денег и сказали, что им нужно. Я не задавал никаких вопросов». «Они? Там был не один человек?» «Да, большую часть разговора вел парень, но с ним был еще один. Он слова не сказал, просто стоял сзади». Жаклин открыла папку и вынула фотографию Мэтью Клеймора. «С ним вы разговаривали?» Мужчина посмотрел на фотографию и покачал головой. «Нет, это не он». Тогда Жаклин достала другую фотографию. На ней был изображен Дункан Чедвик. Она положила ее перед мужчиной и стала ждать. «Да», — сказал мужчина, кивая и улыбаясь своими пожелтевшими зубами. «Это он, настоящий высокомерный сукин сын». «Вы уверены?» «Чертовски уверен». Жаклин медленно убрала фотографию Дункана Чедвика и положила ее в папку вместе с фотографией Мэтью Клеймора, а затем сунула папку обратно в сумку. «А человек с ним?» — продолжила Жаклин. «Был его возраста? Другой студент?» «Да нет, тот постарше. У меня сложилось впечатление, что он за главного, но разговор вел парень». Жаклин достала телефон и зашла в браузер. Немного полистала, пока не нашла хорошую фотографию, увеличила ее и протянула телефон Рису Ренкину. «Вот человек, который заплатил вам за убийство Лоры МакАлистер». Мужчина прищурил глаза и улыбнулся. «Это он, без сомнения». Жаклин убрала телефон, секунду посмотрела на изображение Ларри Чедвика, прежде чем закрыть браузер и положить телефон в сумку. «Это они дали мне тот рюкзак», — добавил Ренкин. «Мне нужно было оставить его у тела девчонки, чтобы это сбило копов с толку. Так они сказали». Жаклин чуть улыбнулась. «Да, но вы оставили не только рюкзак. Вы оставили свою ДНК по всему телу Лоры МакАлистер. Клетки кожи, лобковые волосы, сперму грёбаную. Так что, как видите, подбросив рюкзак невинного парня, после всего этого никого не обманешь». Жаклин встала и пошла к двери. «Так вы поможете мне, раз уж я вам все это рассказал?» Жаклин повернулась, прежде чем нажать на кнопку звонка. «Может быть», — сказала она. «Но есть еще кое-что. Те люди, которые заплатили вам за убийство Лоры МакАлистер, велели вам еще и изнасиловать ее?» «Ну да», — ответил он, пожав плечами. «Это должно было выглядеть как преступление на почве страсти», — так сказал парень. «Я не хотел этого делать, но, знаете, деньги говорят сами за себя. Я вам честно все рассказываю. Если вы собираетесь быть моим адвокатом, я должен быть честным, верно?» «Верно», — подтвердила Жаклин, нажимая на кнопку звонка. «Теперь вы мне поможете? Будете моим адвокатом?» Дверь открылась, и охранник подождал, пока Жаклин выйдет из комнаты. Перед этим она обернулась к Рису Ренкину. «Вам священник нужен, а не адвокат».